Но тут Мордарий заиграл, и мы услышали музыкальную фразу, вернее, отрывок из нее. Однако и отрывка этого было достаточно, чтобы понять. Ротану, или его учителю, была хорошо известна мелодия песнопения «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе». Или же другого «Соловей российский, звонкий птах». «Браво, Мордарий, браво!» — закричал Шубников. «Во дает!» — шумели в публике. Надо сказать, что ценители разошлись в определении мелодической основы, исполненной на гармонике пьесы. Некоторые считали, что тут чувствуются темы Айданицкого. Другие говорили: «Нет, это Журбин». Называли и Людмилу Лядову, и Эдуарда Ханка, и Паулса. Выкрикивали и названия на английском языке. Серьезные же люди утверждали, что рыбу определенно вдохновил композитор Шаинский. Вспоминали даже полонез Шаинского. Одним словом, все были довольны, и пришло время для поощрений Ротана Мордария. Тут обнаружилось, что помимо фанерного ящика к пруду был принесен заранее и упрятан до времен в кусты крупный мешок с угощениями. Жестами Ротана подозвали к берегу. Ротан подплыл и открыл пасть. И мы увидели, какие у него челюсти и зубы. Бурлакин развязал мешок, а Шубников стал бросать угощения Ротану. Кидал он металлические предметы из тех, что могли порадовать заготовителей вторичного сырья. Какие-то ржавые и гнутые ломы, цепи, сковороды, ободы автомобильных колес, листы кровельного железа. Ротан ловил угощения пастью, как раньше мечи, кромсал, дробил их зубами и проглатывал. Потом из хозяйственной сумки Бурлакин начал доставать стеклянные банки, бутылки из-под вин, кефира и растительного масла. «Их же сдавать можно!» — возмутился таксист Рабанька. «У горлышек отбитые края», — успокоил его Бурлакин. Стекло Ротан сживал с хрустом, вызывавшим у многих зависть и ощущение голода. Мешок и сумка обмякли. Бурлакин перестал повторять: «Ай, браво, Мордарий, ай, браво!» Шубников задумался. «Але», — сказал он, скинул руку и повелел Ротану плыть в южную сторону, опять в направлении Марьиной рощи. Следовало ожидать особенного номера. Может, требовался барабанщик, чтобы дробью сопроводить искусство Мордария? Мне при этом вспомнилось: ни в Брабанте, ни в Трабанте нет барабанщиков таких, как у нас. Ротан проплыл 10 метров, перевернулся на спину и стал зевать. Потом, похоже, он задремал. «Алле!» — кричал Шубников. Мордарий будто его и не слышал. «Алле!» — кричал Шубников уже обиженно и зло. А Ротан храпел. «Тащи его!» — насупившись, сказал Шубников консультанту. Бурлакин потянул веревку и очень быстро выбрал рыбу из воды. Шубников с Бурлакиным, не скажу, что бережно, погрузили его в ящик, взялись за носилки и не вспомнили о мешке и сумке, не взглянули на людей, ими приглашенных к пруду, и поспешили к дому Шубникова. Видно было, что расстроились. В публике возникли вопросы и недоумения. Но разъяснить нечто существенное было некому. «Ну что?» — сердито было сказано Игорю Борисовичу Каштанову. «Понял, что выходит из твоей сделки». «А что плохого?» — спросил Каштанов. «В том, что мы увидели сегодня эту рыбу». «Еще не такое увидим», — мрачно произнес Филимон. «И ты, Игорь Борисович, еще не возрадуешься. Может, и содрогнешься». «Слова-то какие ты произносишь возвышенные. Будто для астраханских трагиков. Не из Макбета ли? Продан пай-то или проигран?» — спросил я. «И каким образом оформлена купчая?» «Это имеет отношение единственно ко мне», — скривил губы Каштанов. «Но ведь твой пай, как и все другие, отменен актом о капитуляции. Стало быть, он пшик? Вот, — обрадовался Каштанов, — именно что отменен. Но как же ты уступил его Шубникову? Ну, пошутил, — сказал Каштанов. Но выпил и пошутил. А не было ли причин для твоей шутки, — предположил я, отчего-то желая раззадорить или даже обидеть Игоря Борисовича? Не попал ли ты в зависимость к Шубникову? Не решил ли выйти из нее или выползти? Или еще из чего-то выползти? «Мне этот пай не нужен, не нужен!» — рассердился Каштанов. «И оставьте меня!» «И потом, что вы меня-то укоряете? Что вы ко мне-то лезете? Если вы чем-то обеспокоены, нелогичнее было бы вам прежде всего поговорить с Михаилом Никифоровичем. А еще бумагу перечитайте внимательнее, розовую, ту, что взял сохранить дядя Валя, внимательнее, внимательнее. А я пошел. Еще попомнишь мои слова?» — бросил ему вслед Филимон. «Валентин Федорович», — обратился я к дяде Вале, пребывавшему в молчании. «Бумага, что просил Каштанов перечитать внимательнее, у вас? Вы однажды обещали дать мне ее, копию снять». «Я запамятовал, где она», — пожал плечами дядя Валя. «Засунул куда-то и не помню». «Вы сказали, в серванте, вместе с облигациями государственных займов, послевоенных». «Разве? Там ее нет. Но беда-то ведь небольшая, а? Да и сам ты о бумаге мне не напоминал. А времени сколько прошло?» «Да, дядя Валя», — согласился я. «Времени прошло действительно много. А как ваш автобус? В порядке?» «Ну а как же», — сказал дядя Валя. «Пенсию мне оформили, но и уговорили остаться за рулем. Такие, как я, сам знаешь, на дороге не валяются». «Вы, помнится, стали ходить в парк на плешку? Или в лебединую стаю?» «И сейчас хожу», — заулыбался дядя Валя. «Мне приятно, многим приятно. Там есть забористые подруги. А я ведь, если меня обожают, могу стать и душой компании». «Я не сомневаюсь в этом, дядя Валя. И собака ходит?» «Ходит. Но она, если нужно, делает вид, что ее тут нет. И не дышит. Тактичная сукина дочь». «Бумагу ту розовую вы не смогли бы все же отыскать?» «Не обещаю», — сказал дядя Валя. «Да и есть ли нужда искать? Еще ощутишь эту нужду», — опять пророком загремел Филимон. «Не шуми», — тихо и словно бы устало сказал дядя Валя. «Не вызывай на пруду шторм». Знакомые и незнакомые нам созерцатели Мордариевых игр уже расходились. Кто молча, кто обмениваясь впечатлениями. Высказывались вслух и суждения, какие уводили собеседников в далекие мысленные и социальные пространства. Гадали, в частности, каково пришлось Баратану в странах третьего мира. Полагали, что богатые, обнаглевшие люди — без зазрения совести стали бы использовать ручную рыбу для военных нужд. Скажем, для сбора разведывательных данных. В таком случае Ротана могли одеть в гражданское платье, дать ему кличку Трианон и научить посещать магазины минеральных вод. Некоторых удивляла проявленная Ротаном способность дышать останкинским воздухом. Лапа-то, ладно. Не такие игры позволяла себе природа. Но прогулки рыбы по суше озадачивали. Впрочем, вспоминали Ихтиандра. Тот тоже терпел и воду, и атмосферу. А в связи с Ихтиандром приходил на ум зловещий Дон Зурита, сыгранный в кино не менее зловещим Михаилом Казаковым. Вспоминали, что Дон Зурита был намерен эксплуатировать благородного, простодушного Ихтиандра и расставлял ему сети. Но мог ли обнаружиться Дон Зурита и вблизи музыкального ротана Мордария. В обсуждение зрелища на пруду я не вступал. А вот беспокойство в себе старался погасить. Думал, ну, возник в Останкине ротан Мордарий. Ну, развлекаются с ним Шубников и Бурлакин. И ладно, их дело. Что тут эдакого? Уступил Каштанов Шубникову живой или неживой пай. Пропала у Валентина Федоровича бумага со словами и подписями, ставившими Любовь Николаевну на колени. Ну и что? Стоит ли из-за всего этого беспокоиться? Разве нет иных, более высоких забот? Но никак не выходила из головы одна мелочь. Отчего расстроились Шубников с Бурлакиным? Чем не угодил воспитателям ротан Мордарий? Отчего они не смогли управлять им, если па их все же был существующим?